Глава 8. Спускаясь в лифте, Джек думал о том, что нужно будет выходить на улицу, но этого делать не пришлось, поскольку баба Марша, как оказалось, жила в этом же общежитии на первом этаже, там, где размещались все хранилища и административные закутки. У нее была точно такая же, как и у Джека, комната, с той лишь разницей, что кровать была одна единственная. Жилье Марши нисколько не напоминало гнездышко увядшей вдовушки с фарфоровыми статуэтками на трюмо и расшитыми салфетками на комоде. Напротив, это было типичное солдатское прибежище с минимумом обстановки и привычным расположением каждой вещи, будь то полотенце, обувь или спички. — Что, удивлен? — спросила Марша, обходя остановившегося в дверях гостя. — Да, я ожидал увидеть что-то другое. Ну, может быть, какие-то фотографии. — Фотографии? Пожалуйста. Баба Марша подошла к украшенному казенной биркой письменному столу и достала конверт. — Вот тут мои фотографии, только их не так много. Ты пока посмотри, а я сооружу угощение. Все-таки ты гость, как-никак. Марша ушла в угол комнаты, служившей кухней, и принялась греметь посудой, а Джек заинтересовался фотографиями. То, что он увидел, его поразило. На фотографиях были люди, увешанные оружием. Лиц видно не было, их закрывали маски, однако по выражению глаз Джек сумел определить, кто из них баба Марша. «Я узнал вас, мэм», — сказал он. «Да ну, покажи». Марша подошла ближе и, увидев, в кого Джек ткнул пальцем, кивнула. «Точно, Холланд, ты угадал правильно». Пока Джек разглядывал другие фотографии, Марша поставила на стол несколько тарелочек и целую бутылку кальвадоса «Сивор». «Ну давай, а то у меня уже душа горит», — сказала Марша. Она открыла бутылку и разлила розоватый напиток по двум высоким стаканам. «Ты чем привык закусывать?» «Тем, что есть», — признался Джек. «Ну и правильно. Будем». И, не дожидаясь Джека, Марша опрокинула в рот свою порцию. Следом за ней выпил и Джек. «Ох! Ну и как тебе?» Понюхав большую оливку, поинтересовалась Марша. «Хорошо пошла», — кивнул Джек. «Ну, тогда еще по одной». Марша быстро наполнила стаканы. «Не возражаю». Они выпили еще по одной, и Джек сразу опьянел. «Послушай, Марша, так кем же ты была?» — спросил Джек, перейдя на «ты». «Служила в отряде 99, Джек». «В армии, что ли?» «Нет, в армии я не служила ни одного дня. Я была полицейским, Джек, специальным копом». «Вот это да!» Кальвадос был крепкий, и Джеку становилось все лучше. «И чего же ты делала в этом отряде?» «Разное», — Марша неопределенно пожала плечами. «Людей убивала?» «Да, довольно часто. Но, конечно, только бандитов. Если честно, Джек, всякое бывало». «То есть как?» «А очень просто. Представь себе, что террористы захватили коммерческий шаттл с 500 пассажиров, а у меня приказ освободить заложников и перестрелять всех злодеев. Эти сволочи ходят на захваты бригадами по 8-12 человек. Если стрелять в тире, то на поражение 12 мишеней нужно 5-7 секунд, но это в тире. Давай еще выпьем». «Давай», — согласился Джек, — «только дай рыбки, а то я без закуски не могу». «Конечно, ты ешь, не стесняйся. Разносолов у меня нет, но консервированной жратвы навалом. Хочешь солдатской тушенки?» «Хочу, но чуть позже. Как говорится, всему свое время». Марша налила еще, и они выпили. «Ух, зараза!» — проговорил Джек, передернувшись, когда кальвадос скользнул ему в желудок. «Нравится мне твоя выпивка, Марша». «Ну так на чем мы остановились?» «Я говорю, в тире стрелять удобно, поэтому все пули идут туда, куда ты хочешь. А когда выпрыгиваешь из вентиляционной трубы и повисаешь на тросе, как елочная игрушка, не так-то легко попасть в того, в кого надо». Марша съела оливку и продолжила. Так что на 12 убитых бандитов приходилось до 6 трупов и еще полтора десятка раненых, совершенно невинных людей, но это считалось нормой. А нельзя было сделать как-то иначе, поаккуратнее? Чтобы сделать аккуратно, нужно время, а террористы, ребята, отчаянные. Они обычно страховались взрывным устройством, поэтому главным было застрелить подрывника, того, у кого в руке был пульт. Поэтому мы выпрыгивали с 3-4 точек и палили. А случалось, что вы не попадали в подрывника? Случалось. Часто? Со мной было только один раз, в самом начале карьеры. Мы стреляли в подрывника, и он упал. Думали, убит, но он оказался жив и замкнул цепь. Из этой группы уцелела только я одна, но это было давно. — А как ты оказалась здесь, Марша? На пенсию, что ли, ушла? — На пенсии, — невесело усмехнулась баба Марша. — Меня лишили пенсии, Джек. Оттого я и пошла в управдомы. Но я не жалуюсь, мне хватает. — За что же тебя лишили пенсии? Заложника кокнула. На нервах вся была. Мы тогда подземный комплекс отбивали. Сплошные потайные ходы, повороты, коридоры. Потеряли 8 человек. И уже под конец, когда очистили весь комплекс, на тебе, выскакивает один придурок и орет. Марша вздохнула и потянулась к бутылке. Она налила себе половину порции и, не предлагая Джеку, выпила. Ну вот. А я же, говорю, вся на взводе была, как оголенный нерв, ну и врезала по нему. 3 пули, и он труп. А тут, как назло, несколько человек из местной полиции было. Да и сотрудники этого комплекса тоже все видели. Короче, тюрьмы я избежала, тут начальству моему низкий поклон, стояли за меня горой. Но пенсии и всех званий лишилась. Но ты же могла устроиться куда угодно, охранником, телохранителем или частным детективом. Нет, я сама решила, что мне больше нельзя с пушкой ходить. Заполошная я стала какая-то. Какая? Заполошная. Значит, нервная. Часто теряю над собой контроль. А тут очень, кстати, Глосберг попался. Он мой должник, я когда-то его брата у похитителей отбивала. Вот он мне это местечко и предложил. А что? Марша окинула взглядом свою комнату. Здесь есть все, что нужно. Кровать, стол, стул, по коридору налево туалет и душ, на этажах подлецы, о которых можно почесать кулаки, когда взгрустнется. А в подвале я сделала себе спортзал и тир. — Спортзал и тир? — удивился Джек. — А как же ты думал? За столько лет работы в отряде у меня уже вошло в привычку по нескольку часов проводить на тренажерах или с пистолетом в руке. Пошли, покажу тебе все это хозяйство. — Пошли? С готовностью согласился Джек. Он резко встал, но тут же качнулся и ухватился за стену. — Ты сам-то как, со спортом дружишь? — спросила Марша, подбирая из связки нужные ключи. — А как же? В летном колледже был 3-м по боксу и... Джек вспомнил битву с приемщиками. — И в теннис немного могу. — Ну пошли, боксер! — улыбнулась Марша и вышла в коридор. Джек последовал за ней. Они прошли по запутанным коридорам первого этажа и, наконец, остановились перед дверью с надписью «Овощехранилище». «Это старая надпись», — пояснила Марша и толкнула дверь. Она нащупала в темноте выключатель, и весь подвал озарился ярким светом. «Проходи», — сказала Марша, и Джек, спустившись на несколько ступенек, оказался в небольшом спортивном зале. Как и в комнате Марши, здесь поддерживалась идеальная чистота. С потолка свисали 4 разные боксерские груши. 2 из них Джек видел впервые. На полке лежало несколько пар перчаток, боксерские снарядные накладки и еще несколько специальных, которые Джек тоже раньше не видел. Еще были маты, перекладина, шведская стенка и, конечно, тренажеры для бодибилдинга. «Все это оплатил Глосберг», — сказала Марша. «Мы надеялись, что и его рабочие будут посещать этот зал, но им больше нравится пить антифриз. Ну-ка, боксер, покажи класс!» Джек подошел к ближайшей груше и отвесил ей несколько тумаков. Груша лениво качнулась, и Джек понял, что не произвел на Маршу должного впечатления. «Так бить нельзя, Джек. Ты думаешь только о том, насколько хорошо ты смотришься со стороны. Ты пижонишь, а в настоящей драке это для тебя смертельный приговор», — заметила Марша. Она подошла к снаряду и, постояв несколько секунд, выдала такую серию, что груша чуть не прорвалась. «Вот, парень», — проговорила Марша, — «бить надо, жестоко бить, а не раскачивать». «Но на ринге я бил довольно сильно, у меня были победы нокаутом», — возразил Джек. «На ринге ты лупцевал своих дружков, таких же мягких мальчиков. Максимум, что тебе грозило, — это синяк под глазом. А когда перед тобой реальный враг, ты должен бить так, чтобы каждый удар мог стать для него последним». Джек посмотрел на Маршу, у нее был совершенно трезвый вид. Будь то и не пила крепкий кальвадос. Да и сам Джек чувствовал себя бодро, будь то ничего и не пил, лишь неприятный привкус во рту напоминал о спиртном. «Окей, Холланд, пойдем теперь в тир. В своем летном колледже, небось, приходилось стрелять?» «Да, из спортивного пистолета». Они прошли дальше, и Джек восхитился еще раз, увидев первоклассно оборудованный тир. Такого не было даже в его колледже. «Поначалу Глосберг не хотел давать деньги на это оборудование, но я пообещала, что научу его стрелять как настоящего копа», — усмехнулась Марша. «Каждый мужчина спит и видит себя этаким крутым парнем с большим пистолетом в руках». Глосберг оказался тоже из таких и выложил почти 50 тысяч кредитов. «Для него это пустяк, а мне приятно. Пойдем на исходную, я покажу тебе свой арсенал». На исходной позиции стоял оружейный шкаф со специальными укладками под каждый из пистолетов. «Вот это Лилит Б-7. Хорошая машинка, но маловат калибр. Лилит подходит только мастерам. А вот это мой любимый Торсо. 9 миллиметров, механика на электроприводе и даже дополнительная камера сгорания для использования жидкого топлива. Не пистолет, а мечта. Бронежилетов для него не существует». Джек взял Торсо в руки и покачал головой. «Тяжелый очень». «Ну что ж, за мощность приходится платить», — сказала Марша. «Мне вот этот нравится». Джек показал на короткоствольное оружие с барабанным механизмом. «Это револьвер системы Штрауса. Стрелять в упор — одно удовольствие, но не более. Он у меня здесь случайно. У жильца одного отобрала». «Ну что, какой попробуешь?» «Пожалуй, Лилит». «Ну, давай». Марша подцепила на бегунок картонку с мишенью и отправила ее на 25 метров. Мишень остановилась, и Джек шагнул к огневому рубежу. Пистолет лежал в руке очень удобно, и Джек удивился тому, как он хорошо сбалансирован, хотя это обычное серийное оружие. Он нажал на курок, и Лилит выбросил сразу треть магазина. «Переключи на одиночные», — усмехнулась Марша. Джек с трудом разобрался с кнопками, но все же сумел переключиться правильно. Он дострелял оставшиеся патроны, а потом Марша пригнала мишень обратно. «Ну, давай посмотрим, что ты там настрелял. Хотя я уже отсюда вижу, что почти ничего». Джек снял свою картонку и увидел, что все его пули ушли в молоко, и только одна из них попала в семерку. «Наверное, заблудилась», — предположила Марша. «Такой стрелок, Джек, в полицейской операции живет меньше минуты». «Но я же не служил в спецназе», — стал оправдываться Джек. «Я всего лишь пилот». «А я разве что говорю?» — пожала плечами Марша. «Помоги лучше мишени повесить». Джек взял картонки и развесил их на ползунках. Всего получилось 8 штук. «Теперь смотри, Джек. Мы в отряде играли так. Отгоняли 8 мишеней на 50 метров, а потом пускали их навстречу. Если хоть одна добиралась до отметки в 35 метров, считалось, что стрелок проиграл, его убили. Усек?» «Усек», — кивнул Джек, глядя, как мишени уплывают в дальний конец тира. Он уже прикинул, что у Марши на стрельбу остается что-то около 5 секунд. Наконец мишени остановились, и Марша сказала: «Но это еще не все. Нужно присесть на одно колено и не подниматься, пока мишени не пущены. Давай, запускай». Баба Марша стала на колено. В халате и с пистолетом в руке она казалась здесь совершенно неуместной фигурой. «Как корова в кавалерии», — вспомнил Джек сравнение, которое использовал его сержант-наставник из летного колледжа. «Я нажимаю», — предупредил Джек. Марша ничего не ответила, погруженная только в свое ожидание. «Старт!» — объявил Джек, утопив кнопку пуска. Мишени помчались вперед с заданной скоростью 3 метра в секунду, а баба Марша стремительно выпрямилась, и ее торсо начал бить короткими очередями. Прежде чем мишени достигли оговоренного рубежа, Марша прошлась по ним 2 раза. «Ну, теперь смотри», — сказала она, переведя дух. Джек снял все 8 картонок и сравнил их. Мишени были совершенно одинаково посечены пулями, и каждая имела по 6 кучно расположенных отверстий. «Да», — только и сумел сказать Джек, — «наверное, плохо приходилось тем парням, которые пытались в тебя стрелять, Марша». «Что делать? Я старалась не оставлять им шанса, но они тоже не дремали и старались не оставить шансов мне. Не думай, что я такая непобедимая. Меня дырявили 12 раз и 4 раза довольно серьезно». Марша вздохнула и начала собирать с пола гильзы. Джек стал ей помогать, а потом неожиданно спросил: «Послушай, Марша, а ты о чем-нибудь мечтаешь?» «Мечтаю ли я вообще?» «Наверное, мечтаю. Хочу умереть как солдат, понимаешь?» «Нет», — признался Джек, — «не понимаю. Годы берут свое, и я все больше похожу на старуху. Когда-нибудь меня шандарахнет инсульт, и я уже не смогу ходить в спортзал и стрелять из своего любимого торса. И тогда жильцы выпьют из батарей весь антифриз», — попробовал пошутить Джек. «Да, и это тоже», — кивнула Марша. «Так вот, чтобы не дойти до такого позора, хотелось бы с честью уйти. В бою, понимаешь?» «Теперь понимаю. Я и так уже зажилась на этом свете. А сколько тебе лет?» 53. «Но это же совсем немного», — возразил Джек, хотя с позиции его 24 возраст бабы Марши казался ему едва ли не рекордным. «Все мои друзья из отряда не дожили и до 30. Все, кого ты видел на фотографиях, умерли молодыми. Так какой мне смысл коптить небо?» «О, да уже 12!» — взглянув на настенные часы, спохватилась баба Марша. «Вот ведь досада! Забыла сделать обход!» «Ничего страшного, у кого-то останутся целыми ребра!» «Это точно! Ну ладно, иди к себе, а завтра приходи в спортзал. Придешь?» «Обязательно! Но смотри, а то меня обманывать опасно!»